Здание, по которому мы шагали, по-прежнему было красивым, чистым, солнечным. Одна стена коридора – сплошные окна, за которыми зеленел густой сад, другая – ряд одинаковых дверей из светлого дерева. В простенках – барельефы и статуи. «Это место очень напоминает гимназию, в которой я учился», – сказал мой спутник. «Схожесть полная или есть отличия?» Он еще раз огляделся, сверяясь со своими воспоминаниями. «Тут все кажется бесконечным. Больше вроде отличий никаких». Коридор снова дрогнул. Издали долетел неясный звук, приглушенный грохот, и тут же стих. С той стороны, где осталась Хел, кто-то пытался пробиться к нам, может быть, и она сама, но безуспешно. Зато в этом пространстве произошли изменения. Впереди в нескольких шагах от нас кто-то был. Человек сидел на полу, на коленях, спиной к нам, сжавшись в комок, уткнувшись лицом в каменные плиты. Я слышал тихие стоны и всхлипы, видел вздрагивающую спину, туго обтянутую когда-то белой водолазкой. Теперь ее покрывали серые полосы и разводы, край порван. Кудрявые волосы слиплись от воды и грязи. «Орфа!» Марк устремился было к ней, но я протянул руку, удерживая его, жестом велел держаться позади. И медленно направился дальше. Прохладный воздух коридора как будто сгустился, движения в нем стали заторможенными, приходилось преодолевать вязкое сопротивление сна, виснущего на моих ногах и плечах. Сдавленные стоны стали громче, но девушка по-прежнему не двигалась. Марк посмотрел на меня с тревогой и непониманием, а еще в его светлых глазах мелькнула тень страха. Просторный, гармоничный, красивый коридор стал для него ничуть не лучше, чем прежний, полутемный, полузатопленный и разрушенный. Я неторопливо обошел девушку, наклонился и очень осторожно опустил ладонь на ее спину. Та была очень холодной, почти ледяной. Орфа замерла, сжимаясь еще больше. Я присел напротив, взял ее за оба плеча и почти силой заставил выпрямиться. Марк издал невнятный возглас, в котором звучало острое сострадание и яростное возмущение одновременно. Шагнул к девушке, встал на колени рядом, однако, наткнувшись на мой предостерегающий взгляд, не прикоснулся к ней. Та закрывала лицо обеими руками, но между белыми пальцами струилась алая кровь. «Орфа», произнес я так мягко, как только мог. «Все хорошо, ты в безопасности». «Мои глаза», — выговорила она срывающимся голосом. «Мои глаза». Я положил ладонь на ее кудрявый затылок и привлек к себе, чувствуя, как кровь пропитывает мою рубашку. «Сейчас ты проснешься и забудешь обо всем, что произошло здесь. Хорошо?» Она сделала попытку кивнуть, но снова застонала от боли. Тогда я чуть отстранил Орфу от себя, сжал ее голову, коснулся губами лба и прошептал: «Просыпайся». Девушка глубоко вздохнула и упала на камни пола, по-прежнему не отводя рук от окровавленного лица, неподвижная, холодная, успокоившаяся. Марк медленно потянулся к ее запястью, чтобы чуть сдвинуть ладонь и посмотреть, но мой резкий приказ заставил его отшатнуться от застывшего тела. «Не трогай!» «Что с ней случилось?» «Фабитор Хел лишил ее глаз», — ответил я, взял спутника за плечо, заставил подняться и последовать за собой. Вот мы и получили первый знак. В реальности Орфа увидит что-то или кого-то, кого не должна видеть, если уже не увидела. «Ты говоришь об этом столь уверенно?» — Марк оглянулся на девушку. Я испытал искушение ответить так, как обычно отвечал в подобных случаях Феликс. «Я знаю все», но сказал вместо этого: «У меня большой опыт». Мужчина попытался оглянуться еще раз, но я сильнее сжал его предплечье. «Не смотри туда больше». Сон обманчив и любит подбрасывать ложные знаки. Лицо Марка стало сосредоточенным и строгим. «Почему ты не хочешь разбудить меня?» «Потому что никаких убедительных знаков по поводу тебя я еще не получил». «А неубедительных», — криво улыбнулся журналист, — «этих сколько угодно. Но они